Тони видел, что она растеряна, но объяснял это тем, что ее часто подводили те, к кому она привязывалась. И не просто подводили, но жестоко предавали, причиняли зло. Потому что обычное разочарование не могло бы сделать ее такой чувствительной. Страдая от прошлых душевных травм, теперь она с фанатичным упрямством требовала слепого, нерассуждающего доверия. Едва он высказал сомнения, она начала отдаляться, хотя он ни разу не злоупотребил ее искренностью. Но черт возьми, ведь это небезопасно оставаться во власти галлюцинаций. Лучшее, что он может сделать, это как можно более мягко и тактично вернуть ее к реальности. «Здесь был Фрай», — устало выговорила она. «Но я не собираюсь рассказывать об этом полиции». «Вот и хорошо». У Тони отлегло от сердца. «Потому что я вообще не собираюсь иметь с ними дело». «Как?» Вместо ответа Хиллари повернулась к нему спиной и вышла из кухни. Тони последовал за ней в разгромленную столовую, а затем в гостиную. «Хиллари, ты должна заявить в полицию». «Я никому ничего не должна». «Тебе не выплатят страховку». «Сейчас это меня не волнует. Потом подумаю». Тони пробирался вслед за Хиллари к лестнице, ведущей на второй этаж. «Ты кое-чего не учла». «Чего?» «Я все-таки детектив». «Ну и что?» «Раз уж я в курсе дела, обязан доложить». «Докладывай». «Твое заявление должно стать частью моего рапорта». «Ты не заставишь меня помогать тебе!» У самой лестницы Тони схватил Хиллари за руку. «Подожди, пожалуйста». Она повернула к нему красное от гнева лицо. «Пусти!» «Куда ты идешь?» «Наверх». «Зачем?» «Соберу чемодан и перееду в гостиницу». «Можешь пожить у меня?» «Тебе вряд ли доставит удовольствие жить бок о бок с душевно больной», — саркастически заметила она. «Хиллари, не надо так. Вдруг на меня найдет, и я прикончу тебя во сне». «Я не считаю тебя сумасшедшей». «О да, у меня просто мания. Шарики заехали за ролики. Тихое помешательство, не представляющее опасности для окружающих». «Я только пытаюсь тебе помочь». «Это не самый удачный способ». «Ты не сможешь вечно жить в отеле». «Когда его поймают, я вернусь домой». «Но если ты не сделаешь официального заявления, его даже не станут ловить». «Займусь этим сама». «Ты?» «Я». Теперь уже и Тони охватил гнев. «В какую игру ты собираешься играть? Хиллари Томас, женщина-детектив?» «Можно нанять частного сыщика». «В самом деле?» — язвительно спросил Тони. Он отдавал себе отчет, что этот тон может еще больше оттолкнуть ее, но не мог больше сдерживаться. «В самом деле, найму частного детектива. Мой агент по рекламе знает одно очень хорошее частное агентство. Это не их работа. Они будут делать то, за что им станут платить. Такое расследование по плечу только полиции. Полиция только и способна, что гоняться за уже известными ворами и насильниками». «Существуют определенные методы, целая система», — втолковывал Тони. «В данном случае она не сработает». «Почему?» «Потому что налетчик официально признан мертвым?» «Вот именно!» «Значит, по-твоему, полиция должна гоняться за призраками?» Хиллари бросила на него усталый взгляд. «Единственный способ раскрыть тайну — это выяснить, каким образом Бруно Фраю удалось сойти за покойника на прошлой неделе и ожить этой ночью». «Ты сама понимаешь, что говоришь». Состояние Хиллари внушало Тони ужас. С какой стати она упрямо цепляется за свои иллюзии? «Я знаю, что говорю. И я знаю, что видела Бруно Фрая. И не только видела. Он разговаривал со мной своим низким гортанным голосом, угрожал отрубить мне голову и набить рот чесноком, потому что я вампир или что-то в этом роде». «Вампир?» Тони словно поразила молния. Слова Хиллари странным образом перекликались с кое-какими вещами, найденными при обыске в додже Бруно Фрая. То были предметы неизвестного назначения, о существовании которых она могла не знать, потому что они не успели сообщить об этом газетчикам и первые репортажи вышли без этих подробностей, а потом интерес публики к этому происшествию угас, и они решили не возвращаться к нему. Тони прошиб холодный пот. «Чесноком?» — переспросил он. «Вампир?» «Хиллари, о чем ты говоришь?» Она вырвалась и побежала вверх по ступенькам. Тони бросился вслед за ней. «Повтори насчет вампиров!» Не оборачиваясь, Хиллари процедила. «Веселенькая история, не правда ли? Меня преследует дохлый маньяк, принимающий меня за вампира, вернувшегося с того света. Увы, теперь тебе доподлинно известно, что я чокнутая. Вызывай карету скорой помощи. Наденьте на бедную сумасшедшую смирительную рубашку, пока она чего-нибудь с собой не сделала. Поместите ее в комнату без окон, обитую войлоком, заприте и выбросите ключ». На втором этаже, когда Хиллари взялась за ручку своей спальни, Тони снова схватил ее за руку. «Пусти, черт тебя побрал!» «Повтори, что он сказал. Я перееду в отель и сама займусь этим делом. Я должен знать каждое его слово. Ты не сможешь мне помешать. Отпусти сейчас же!» Тони пришлось повысить голос, чтобы она услышала. «Черт побери! Мне необходимо знать каждое слово этого мерзавца о вампирах!» Их взгляды встретились. Должно быть, Хиллари уловила в глазах Тони растерянность и страх, потому что прекратила вырываться. «Зачем тебе?» Фрай был одержим идеей сверхъестественного. «Откуда ты знаешь?» «Мы кое-что нашли у него в фургоне». «Что именно?» «Всего не припомню. Колоду карт для гадания, дюжину распятий». «В газетах об этом ничего не было?» «Мы обнаружили все это уже после того, как все газеты поместили отчет о происшествии. А потом эта новость уже утратила свежесть. Но я хочу рассказать тебе о других находках. Холщовые мешки с чесноком, развешанные над каждой дверцей. Два остроконечных деревянных кола. С полдюжины книг о вампирах, зомби и прочих, вернувшихся с того света». Хиллари вздрогнула. Он обещал вырвать у меня сердце и всадить в него кол. Господи. А также выколоть глаза, чтобы я не нашла обратную дорогу из ада. Это его собственные слова. Он боялся, что после смерти я снова воскресну. А получилось так, что не я, а он сам вернулся с того света. Хиллари рассмеялась, но в этом смехе преобладали истерические нотки. Еще он посулил отрубить мне кисти рук, чтобы я ощупью не нашла дорогу. Тони подумал о том, как близок был этот человек к выполнению своей угрозы, и к его горлу подступила тошнота. «Это был он», — сказала Хиллари. «Понимаешь, это был Фрай». «Может быть, искусная имитация?» «Что-что?» «Кто-то мог загримироваться под Бруно Фрая». «С какой стати?» «Понятия не имею». «Ты обвинил меня в том, что я цепляюсь за соломинку. А ты сейчас даже не за соломинку. Мираж, ничто!» «И все-таки это мог быть кто-то, придавший себе сходство с Фраем». «Такое нет. Любой грим различим вблизи. И потом, у него было тело Бруно Фрая. Тот же рост, та же фигура, те же литые мускулы. И тот же голос. Может быть, подделка?» «Я понимаю», — холодно проговорила Хиллари. «Тебе легче поверить в ловкую мистификацию, чем в разгуливающий труп». «Нет, Тони, этот голос невозможно подделать. Опытный имитатор может воспроизвести низкий тембр, интонацию, даже акцент, но только не это дребезжание. Видимо, следствие ларингита или травмы, перенесенные в детстве. Это Бруно Фрай разговаривал со мной сегодня».